клинописная надпись, обнаруженная в Денисовой пещере на Урале. Схожие надписи также найдены в Карпатах и при раскопках в Луксоре. Датируются 9-м тысячелетием до нашей эры. Гонимые теми, кто их создал, шли они сквозь мировой океан. Вечно голодные, отвратительны даже неумолимому разрушителю, в утробе его затаились, пока не прибыли, куда не ступала нога их предков. Жаждой отягощенные искали пищу, но не могли насытиться плодами обетованного острова. Решили по образу предков создать себе подобных, чтобы пить из них силу и никогда больше жажды не знать и голода. Первыми были нефилимы, наместники проклятых. Их оставили, когда вернулись гонимые к путешествию. Вторыми сделали слабых, чей род человеческим зовется. Загнали в города под небесными домами и больше не были голодны. Когда по четвертому кругу неумолимый разрушитель вернулся, не в силах найти утраченный дом, узрели, что нефилимы обрели рассудок и породнились со слабыми. Обетованный остров не захотел быть добычей охотников. Отверженные в ярость пришли. Слух нечестивых на пытку и кровавый пир засудили. Но первые дети не желали склониться. И ужас царил над водой и над сушей. Красное око неумолимого разрушителя вечно сгорело. Камень воспылал, и города нефилимов под землю ушли. Вернулись вечно голодные, занялись телом кровавым. На трупах слуг и слабых зверей пируя. Кто выжил из первых детей, спрятался от хозяев. Ночью, когда все спали, вышел он из норы и убил. Много охотников больше не спустятся к добыче. Сестра неумолимого разрушителя, Тиамат, известная всем, погибла в осколках камней, затмив собой солнце. В страхе бежал разрушитель, оставив на острове семя свое. На пятый круг он вернется, и вздрогнут слабые и их покровители острова, ибо спустятся крылатые змеи и не будут знать голода, а восставших не останется больше в пепле. Вернутся гонимые обратно и найдут когда-нибудь тех, кто их создал. Тогда остановится время. Пока же мы, потомки остановивших разрушителя первых детей, ждем прихода охотников, создавая звенья цепи. Надеемся, что она никогда не порвется, и остров наш всегда защищен будет от гнева тех, кто создал нас. За дверью находится звено. Применяй его мудро.